Глава 7. Разные и одинаковые. Обстановка совершенно не казалась напряженной, несмотря на то, что друиды и некроманты по-прежнему переругивались. Сейчас это было больше похоже на перебранку товарищей, которых очень давно сковали цепями рука к руке, и они надоели друг другу хуже горькой редьки. Ну и потом появились существа. После того, как отряд перешел границу Териора, начались необжитые места. Была хорошая дорога к приболотному Жездму, городу на сваях, но наставники решили двигаться тропами, чтобы попутно разобраться со встречными некросуществами. В этих краях их всегда было много. Впрочем, в первый день ничего опасного не было, разве что вокруг постоянно крутились волки, но их никто и не думал бояться. Друиды спокойно нашли бы с любым из них общий язык, а некроманты просто напугали бы. Звери никогда не подходили близко к людям, умеющим обращаться с темной силой. Именно в этот день Мару поинтересовался у Китары, почему их сила называется темной и действительно ли она так выглядит. «Мы силу жизни видим иначе, чем остальные. Сложно объяснить, как», — предварительно пояснил друид. «Если исцеляем или модифицируем организмы, то используем эту силу. Но она не видна людям, а для нас как зеленое свечение, чуть золотистое. А у вас? Вы видите, как к вашим рукам стягиваются черные нити? Или черный туман, расползающийся по низинам?» «Стоп!» Увидев, что Мару собирается продолжить поэтические сравнения, Китара подняла руку. «Энергия называется темной не из-за цвета, из-за страха. Все ее боятся, ты сам мог убедиться в этом». «Ну, друиды скорее ненавидят», — поправил Мару и виновато улыбнулся, показывая, что это сказано не в обиду, а как факт. «Или так», — согласилась Китара. «Яркие негативные эмоции. Сейчас, конечно, люди привыкли к этому, особенно люди Туманного края, но изначально в древности боялись. Оттуда и название. Черный страх». «То есть у вас нет цвета?» «Почему же? Цвет есть, только его видим лишь мы сами, аналогично волшебству. Ну, если очень сильный поток, то и вы можете увидеть. Чаще всего это прозрачные голубые линии, ударка с чуть зеленоватым оттенком, салатовые, как его глаза». «И всегда под цвет глаз?» Мару так жадно задавал вопросы, что Китара уже пожалела, что начала так охотно и развернуто ему отвечать. «Ну вот смотри», — она подняла с земли обломок ветки, высохшей не позже, чем 30 дней назад. Уложила на ладони и с намеком глянула на Мару, показывая, что он должен быть внимательным. Но это не требовалось. Парень и так распахнул синие глаза во всю шире, таращился на обломок. Тогда Китара легонько подбросила его, убрала снизу ладони, направила тонкий, но мощный луч из пальца, будто выстрелила. Яркая голубая нить врезалась в обломок древесины, и тот, не выдержав столько энергии, лопнул, разлетевшись крошечными щепками. Он был очень маленьким изначально, так что и щепки были под стать. Никого не задели и просто осели под ногами говоривших. «Ну ничего себе!» — восхитился Мару. «Так это вы сухие деревья можете лопать!» «Вообще-то, чтобы лопнуть сухое дерево, потребуется несколько высших некромантов и вся их сила. Это бессмысленное занятие», — покачала головой девушка. «Так ты увидел цвет?» «Цвет? Нет, не видел. Только ветка разлетелась, и жасмином будто бы пахнет». «Ясно», — Китара опустила голову. «Пойдем Игниса попросим. У меня просто низкая мощность». Аксель в это время ходил вокруг да около. Он крутился возле Дарка, который, разложив на ровном пеньке свои костяные обломки, водил над ними руками. Обломки шевелились и, кажется, даже меняли форму. Аксель вытягивал шею, чтобы получше рассмотреть действо, но при этом старался, чтобы некромант его не заметил. В конце концов, не просто же так Дарк отошел подальше от лагеря, ничего не сказав ни наставнику, ни друзьям. Наконец Аксель сообразил, что можно немного помогичить, и, подойдя к ближайшему дереву, попросил у него дружескую ветку. Ветка мгновенно склонилась к нему, совершенно бесшумно вытянулась, приобрела гибкость и позволила уцепиться за нее руками и ногами. Потом парень попросил листья стать чуть-чуть шире и развернуться так, чтобы скрыть сидящего за ними человека. И ветка стала аккуратно подниматься над пеньком Дарка. Все было хорошо до тех пор, пока Дарк в задумчивости не поднял голову и не глянул ввысь, почесывая подбородок. От случайных взглядов листья защищали, но не могли укрыть от взгляда в упор. Он без особой неприязни смотрел вверх, ничего не говоря. Мало ли, друид тренируется, нарабатывает минуты, за которые его никто не засек. Аксель отодвинул листья с лица, разочарованный тем, что его засекли. «Скинь скорлупу», — неожиданно попросил Дарк. «Какую?» От растерянности Аксель даже не придумал, как огрызнуться. «На две ветки повыше от тебя разоренное гнездо, там скорлупки. Скинешь?» «Откуда ты знаешь?» — спросил друид, выпрямляясь во весь рост и держась за услужливо протянутые тонкие веточки. «Там птичий труп. Его, если сможешь, скинь тоже». «Тьфу ты!» — мог и сам догадаться. Аксель снял все гнездо и, ухватившись за одну из веток, мягко спрыгнул с высоты. «На!» «Спасибо». Такого Дарк никогда раньше не говорил никому из друидов, и Аксель замер, забыв, что он хотел сказать. А он хотел, иначе не пошел бы следить за некромантом. «Так чего хотел?» Однако сам некромант не забыл. «Посмотреть хотел, как работаешь». «Смотри». Беловолосый колдун равнодушно пожал плечами. «Ты как-то быстро привык к нашей жуткой работе. Может, порекомендовать тебя в школу тела?» «А толку? У меня же нет силы». «Так я и говорю. В школе тела учатся именно те, у кого нет силы. Они просто собирают тела при помощи инструментов, проводят эксгумации, вскрытия, поставляют нам материал. Да что я тебе объясняю? Спроси у Мин. Она такую школу окончила». «Да ладно!» — Аксель был поражен. «Но у нее же сила есть. Зачем она так?» «Я же говорю, спроси у нее. Друид помолчал, переваривая услышанное. Потом сопоставил школу тела со школой травников у них в Солнечном крае, где работали люди без дара жизни, но умеющие готовить прекрасные зелья и отвары, и знающие азы классического целительства, и успокоился. «Я не про это. Хотел поделиться впечатлениями», — заявил он. «Со мной?» Дарк так удивился, что даже отвлекся от своих костяных кусочков и чуть не выронил скорлупки. «Чего, кол проглотил? С тобой, твоя ж штука!» Аксель указал подбородком на пояс некроманта, где под балахоном скрывалось костяное оружие. «Ты мне сказал, что ею надо лупить под тем тварем». «Сказал», — кивнул тот. «Так вот, я лупил? Ох и лупил же, я тебе скажу!» Глаза друида разгорелись. «Червь пополз прямо в лоб, и тут я как жахну прямо в рожу!» «У них нет рож», — напомнил Дарк. «А я представил, что есть, и как жахну!» Парень принялся жестикулировать. «Ну это что-то на самом деле! Некросущество, я в жизни их не видел! А чтобы сражаться, ну нет же у меня силы! Но оружие у тебя классное! Я одного червя почти в одиночку зарубил, от него даже клочья посыпались! Потом Игнис в него что-то пульнуло, и тот сдулся, это уже по вашей части. И дальше! Да и... удобная вещь, странно, что ты мне не врезал ею еще раньше, ну, когда повод был». «Удобная». Польщённый Дарк охотно шел на дружеский разговор. «Я потому и не бил, что она не против людей. Это в твоих руках можно просто бить, и чтобы клочки летели, а в моих она еще и силой напитывается, эффект совсем другой». «То есть они сдуваются, как у Игниса и остальных?» «Или лопаются, или расползаться начинают, смотря что вложишь». Они помолчали и ощутили некую неловкость, как будто их, как маленьких мальчиков, заставили помириться, и они вдруг узнали, что враг и не враг вовсе, а вполне интересная, пусть и противоречивая личность. «Сам сделал?» — чуть более сурово спросил Аксель. «Почти. Остов собирали другие люди. Я сетку заклинаний писал. Хорошая работа, наверное. Насколько я смог понять». Кривые улыбки. Опять молчание. «Чего мастеришь-то?» «Секрет. Не против вас». «Верю. Ладно, пойду. Работай». Он развернулся, отошел, прошуршал сквозь кусты. Обернулся. Дарк сортировал скорлупки. «Слушай, бусинка ничего про тебя не говорила. У нее нет такого понятия, как ненависть. Это я сам выдумал. Она просто не любит, когда на ней ездит кто-то другой, кроме меня». «Да, я понял», — добродушно отозвался некромант, хотя вначале всерьез решил, что лошадь хотела его оскорбить. Друиды уже укладывались спать и тихо переговаривались. Некроманты отсутствовали. Отправились на охоту за какими-то существами, которые, судя по словам мистера Кадо, развелись здесь в неимоверном количестве. Одно из них так напугало леди Листеру, когда выскочила на дорогу, что она согласилась отложить выезд насколько угодно, лишь бы это было истреблено. «Вот они опять ушли», — ворчала Мартина. «Тут для них работы хоть отбавляй, а для нас... И хоть бы кто поранился, так нет же. Целые приходят, и невредимые, даже синяков нет». «Разве это плохо? Надо радоваться, ведь иначе в мире стало бы больше боли», — тихо отозвалась Велисана со своего удобного местечка под деревом. «Врут они», — заявил Аксель. «Дарк с царапиной был, я видел, только ничего не сказал». «Как специально», — сердито согласилась Мартина. Помолчала немного, потом тихонько позвала. «Мару!» Буркнул друид, делая вид, что уже начал засыпать. «Что-то скучно совсем стало, не находишь?» «Спать должно быть весело», — зевнул он. Аксель хихикнул. «Я не про это. Ты из всех нас, по-моему, один, кто ни разу не устроил хотя бы малюсенькой гадости нашим костлявым друзьям. Правда, Аксель?» «Точно говоришь?» «Потому что я старше и умнее». «Ой-ой, брат природы!» — пошутил Аксель. Братьями природы, или же сестрами, древо нарекало всех друидов, что закончили друидар. Аналог мастера-некроманта в пирамиде. «Всего-то на год старше, это не считается». «Ребята, ну какие гадости! Мы же вроде уже все решили». Тоскливо протянул Мару. «Ну, малюсенькую», — законючила Мартина. «Не обидную. Ну, хоть листьями их засыпь, пока они спать будут». «Ну, Мару!» — чуть более низким голосом подвыл Аксель, видя, что друг по-прежнему колеблется. «Я не хочу разжигать ссору». «Да не разжигай! Так, хитрость устрой, и всё. Чтобы ничего не испортить и не оскорбить». Аксель приподнялся на локте. «Если не испортить и не оскорбить, то ты мне лучше не советуй», — хмыкнул Мару. «Они, может, и делают вид, будто без эмоций, но сами обижаются». «Раз ты знаешь, как не обидеть...» «Ну, Мару...» Мартина все-таки дотянулась до друида и пихнула его в плечо. «Ладно», — отрезал он. — «Кажется, я придумал. Спите. Будет вам завтра сюрприз». Сюрприз на завтра был не только друидом, но и некромантом. В общем-то, всем присутствующим, кроме непосредственно Мару. Когда автор хитрости вернулся на поляну после умывания в ближайшем родниковом ключе, там уже царила достаточно оживленная атмосфера. «Когда ты успел?» «Разве вчера вечером уже так было?» «Дарк, что за имидж? Эк тебя!» Сыпалось со всех сторон. Мару постарался сделать удивленный вид и приблизился к обступившим Дарка товарищам. «Ого!» — громко сказал он. Пострадавший тут же повернулся к нему. Его матовые белые волосы, редкие и тонкие, как и положено, были заплетены в множество тонких аккуратных косичек. Издалека этого даже не было заметно. Просто казалось, что волосы от чего-то стали жестче и ровнее. «Оригинальная шутка», — признал Дарк, обращаясь одновременно ко всем друидам. Мартина стрельнула глазами в Мару. «Мыши», — одними губами сообщил ей он. Девушка прыснула и поспешила удалиться, чтобы никто не разглядел в ее глазах тень догадки. Дарк вел себя совершенно спокойно, ничем не показывая, что шалость его хоть как-то задела. Все довольно быстро забылось, тем более что парень почти всегда ходил, накинув на голову черный капюшон. Мару был доволен, вроде и своих поддержал, выполнил, пусть несуразную, но просьбу, и бледных не обидел. Но во время обеда радость его как рукой сняло. Дарк откинул капюшон. Сказал Игнис, и это растерянное от лучшего друга Дарка означало лишь то, что некромант сотворил страшное тайна от всех. Мару побледнел. «Дарк, а где волосы?» — осторожно спросила Мин, разглядывая парня с интересом. Голый череп его ничуть не портил, скорее придавая экстравагантный вид. Мартина смотрела с ужасом, возможно, осознавая последствия. Дарк спокойно отрезал кусок хлеба. «Они отвалились?» — спросил Аксель. «Да нет, я их лезвием соскреб», — миролюбиво отозвался Дарк. «Что, неровно?» Наверное, лишь по большой случайности он при этом поднял глаза именно на Мару. Друид сглотнул. Что ж, не расплел. Мог нас попросить, мы, подключили бы зверей, мышей, к примеру». Уже совсем тихо и сбивчиво заговорил он. «Зачем? Разве так некрасиво?» Вопрос повис в воздухе. Некроманты равно ценили и тонкие волосы, струящиеся по шее, и короткие стрижки, и полное отсутствие растительности, и Дарк это прекрасно знал. Друиды же, напротив, считали безволосость признаком слабости. Потерять волосы даже для мужчины было большой печалью. Впрочем, Дарку было не особенно интересно их мнение. Вопрос он задавал изначально риторический. «Сколько я тебя знаю, но таким не видела». Китара склонила голову к плечу и рассматривала друга. В ее волосах красовался узорный костяной обруч, который вчера смастерил для нее Дарк. «Знаешь, я подумываю сделать себе так же». Некромант улыбнулся. Лысых девушек он уважал не меньше, чем длинноволосых. После обеда Игнис уточнил у Дарка, будет ли тот все-таки искать виновного и мстить, на что друг ответил, что их окаменевшие лица с приоткрытыми ртами уже достаточный ответ. «Я давно хотел попробовать новый имидж, да все никак не доходили руки, а тут и повод появился. Замучился бы расплетать. Да и волнистость эта друидская, ну и к черту». Пробегающий мимо черт обиженно взглянул на некроманта, предлагающему ему пустышку, побрать эфемерную волнистость. «То-то, я смотрю, ты очень спокойный стал», — усмехнулся Игнис. «После вашего наказания с Акселем». «Я понял, что они ничего серьезного и необратимого не сделают», — пожал плечами Дарк. «Честно говоря, даже как-то самому неловко стало за то, что так негибко мыслю. Откуда у меня к ним такая неприязнь?» «Да, я о том же часто думал», — подтвердил Игнис. «Просто больше нечем было заняться. На самом деле изучать друидов куда интереснее, чем злить их». «Да». Дарк перевел взгляд на приближающуюся Мин. «Вот ты-то мне и нужна». «В чем дело?» Мин бесцеремонно вытянула руку вверх и провела по лысине Дарка пальцами. «Чистая работа. Богомолом брил?» «Богомолом», — кивнул парень. «Присаживайся. Дело к тебе есть. Ты ведь окончила школу тела, так? То есть ты можешь совершенно профессионально создавать узоры?» «Умею», — кивнула Мин И тут ее осенило, и она подпрыгнула на бревне. «Ты что, хочешь головной узор?» «Именно. У меня есть набросок. Твоя задача — нарисовать по правилам. Силой я и сам смогу напитать». «Зачем? Это мои коллеги из школы оставляют узоры пустыми. У них ведь нет силы. А я, некроманты, гораздо лучше будет, если мой рисунок моей энергией наполнится. Какая разница? Все равно он приживется и будет работать на тебя. Ну, какие наметки? Показывай, не томи. Когда делать будем? Сейчас?» «Думаю, после ужина, если ты не против. Значит так, вот здесь...» И Дарк принялся подробно объяснять Мин, какой рисунок хочет видеть на своей голове, какие цвета включить и какие заклинания зашифровать. Игнис послушал какое-то время, но потом решил, что позже он все равно все узнает, и отправился к Акселю. Друид делал зарисовку в своем вездесущем блокноте. На колене его сидел крохотный жучок и не шевелился, не иначе, как по приказу. Игнис подошел и остановился на некотором расстоянии, не желая прерывать работу. «Чего тебе?» Аксель отвлекся лишь на секунду, чтобы увидеть некроманта, и продолжил зарисовку. «Предлагаю порисовать». «Я этим и занимаюсь. Присоединяйся, если хочешь», — усмехнулся парень. «Не насекомых, людей». «Людей?» Аксель отвлекся. «Надеюсь, не в разрезе». «Нет». Игнис достал свой блокнот, в котором он, как ни странно, рисовал не детали некросозданий и не сложные узоры заклинаний, а лица. Он любил портреты. «Хочу прояснить один вопрос». «Какой?» Аксель заинтересовался, пересадил жучка на травинку, вероятно, решив вернуться к нему позже. «Мы часто сталкиваемся на почве наших представлений о внешности. Мы для вас худые, бледные, страшные, ну и что ты там говорил Велисанин на ухо пару дней назад. Вы для нас тоже не объект зависти. Так вот, я бы хотел прийти к какому-то согласию». «На ухо я могу говорить все, что хочу». «Ты прав, но я вот услышал, и мне совсем неприятно соотносить слово «некрасивый» и моих спутниц. Может быть, тебе сложно поверить, но я считаю их обеих очень привлекательными». «Соотнеси с ними слово «некросивый». Аксель выделил звук «о». «Они же некромантки». «А с вами тогда что соотносить? Друид толстый?» «Тьфу ты, не отделаешься». Аксель недобро глянул на тощего угловатого некроманта с прямыми, будто иглы, волосами. «Что ты предлагаешь рисовать?» «Рисуй солнечницу. Такую, какую все у вас считают красивой. Я нарисую туманницу. Потом сравним и будем искать привлекательные черты. Хотя бы парочку мы должны найти друг у друга». Идея была интересной. Аксель согласился сразу же. Игнис не стал ему говорить, что рисовать его подговорил мистер Кадо, мастер интересных психологических уловок и наказаний. Работали не очень долго, скорее схематично. Аксель неплохо рисовал, поэтому его штрихи были уверенными и не было нужды перерисовывать по 10 раз. Игнис, набивший руку на портретах, также управился достаточно скоро. Потом каждый окинул взглядом свой шедевр, улыбнулся, выражая удовлетворение, и вручил блокнот соседу. Наступила пауза. Нужно было назвать хотя бы несколько черт, которые в рисунке покажутся красивыми. «Ну...» почти одновременно начали они, переглянулись. Друид мужественно подавил внезапно возникшее в голове сочетание «Игнис-Дуригнис». Некромант, не догадываясь об этом, отмел в сторону шальную мысль «Аксель как Аксель». «В общем, довольно гармонично, да. Рисуешь здорово. Линии хорошие. Да и целый вид. Женщина не может быть некрасивой». «Вот и я считаю». «Что вы делаете?» Из-за дерева показалась Велисана, и Аксель мгновенно вскочил, выхватывая из рук некроманта блокнот, чтобы девушка не узнала в силуэте себя. «Рисуем», — — спокойно ответил Игнис, глядя теперь уже на живого представителя солнечных земель. Он-то силуэт сразу узнал, но ни для кого в отряде привязанность Акселя к Велисане секретом не была, поэтому и шутить не было смысла. Некромант подождал, пока Велисана подойдет ближе, пока приблизится ее тигрица, и неожиданно отметил. «У тебя цвет глаз красивый, как насыщенная бирюза. У некромантов так не бывает». «Да ты художник», — улыбнулась девушка. «Вы об этом говорили?» Сейчас Аксель должен бежать сравнивать волосы Китары с невесомой паутинкой, серебрящейся в лунном свете. «Такое ей каждый второй говорит», — усмехнулся Игнис. «Право, Пакля была оригинальней». «Я просто на нее разозлился», — слегка смущенно проговорил друид. «Да ладно, мы ведь все разрешили. Пойду я. Попью души деревьев». С этими словами некромант исчез, а Велисана и Аксель еще какое-то время обсуждали, стоит ли идти за ним и проверять, действительно ли он будет пить души для накопления силы, или это очередная непонятная некромантская шутка. Вечером Дарк и Мин, отыскав уютное местечко под разлапистыми нижними ветвями огромной елки, напоминающими крышу шатра, уединились для серьезной некромантской затеи. Дарк был уложен на землю, голова его укреплена змейками Игниса на специальным образом уложенных деревяшках. Рядом был пень, на нем расположились зловещего вида инструменты. «В походных условиях, сам понимаешь», — говорила Мин с воодушевлением, глядя на открывающийся перед ней округлый пергаментно-бледный фронт работ. «Но вообще ничего особенного тут не требуется. Главное — знать и уметь». «Я тебе доверяю», — криво улыбнулся Дарк. «У девочки диплом школы тела, а значит, и разрешение творить нательные рисунки, которыми часто снабжают себя некроманты, вкладывая в них порой очень сложные заклинания. Такие татуировки, кстати говоря, делались и обычным людям, кому для красоты, а кому и не только. Главное — сходить к колдуну и как следует зарядить. Я много таких рисовала. На экзамене за нательный узор вышибал», — гордо призналась Мин. Работа началась. Игнис караулил, сидя рядом на наваленных в кучу иголках. Китара прогуливалась неподалеку, но не смотрела. Хотела увидеть уже готовую работу. Изредка Мин задавала уточняющие вопросы Дарку. Спрашивала, что он чувствует. Это было важно для точности узора. Иногда встревал Игнис, но ему чаще всего не отвечали. Девушка была сосредоточена на деле. Чуть слышно прошуршав подошвами по мху, к елке подошла Мартина. «Что они делают?» — шепотом спросила она Игниса, нутром почуяв некую торжественность. «Жуткий некроманский обряд. Мин испытывает навыки, полученные в школе тела, на живом подопытном». Мартина не почувствовала или не захотела почувствовать иронию. Спросила. «А он жив?» «Пока да». «Как ты можешь так говорить? Он же твой друг». Возмутилась друидка, впрочем, не особенно повышая голос. «А что не так?» — изумился некромант. «Разве он не жив?» «Вот именно, что жив, а не пока жив». «А есть разница? Насколько я знаю, бессмертных людей не бывает, а значит, каждый из них пока жив», — невозмутимо ответил Игнис, не сводя глаз с головы Дарка. На ней уже проявились первые черные линии. «Я знаю, но говорить это не обязательно. Я ведь не погрешил против истины. Значит, могу говорить так, как хочу». «Да ладно, чего ты? Я пошутил. Думал, ты тоже шутишь. Ты ведь сама прекрасно можешь почувствовать, жив он или нет». «Могу», — нахмурилась Мартина. «Но не стала, чтобы не мешать. Сам же сказал. Жуткий обряд». Игнис хихикнул, за что получил ощутимый тычок в бок. Слава пирамиде, локоть Мартины был куда менее острым, чем локоть Мин, которая пихала в бок по всякому поводу. «Оказывается, в округлости женских локтей есть своя прелесть», — — подумал некромант. Какое-то время они наблюдали, как Мин чертит сетку паутины, умело создавая упорядоченный хаос линий. Потом девушка начала вплетать заклинания. Линии стали напитываться силой, светиться голубым. Черный пузырек сменился салатовым. Мин сделала паузу, закрепляя паутину, и принялась за детали. Мартина потянула носом. «Странно». «Что?» — машинально спросил Игнис. «Нарциссами пахнет. Я до сих пор не встречала в этом лесу нарциссов». «Не верти головой, это не от цветов», — улыбнулся некромант. «А что еще может пахнуть нарциссами?» — возмутилась друидка. «Или она побрызгала Дарку голову духами?» «Так пахнет магия, Мин. Всегда появляется, когда она колдует». «То есть вы так можете обманывать людей?» «Что значит обманывать?» Игнис недовольно покосился на девушку. «Сама посуди, кому приятно копаться во внутренностях разлагающегося тела, чтобы найти там, к примеру, необходимый для химерала орган? А так ты консервируешь его всего каплей магии, и он пахнет так, как и твое колдовство». «Значит, у вас тоже так?» Теперь Мартина заинтересовалась и поняла, почему никогда не было зловония от некроманских коней и запаха мертвечины из походных мешков. «У друидов тоже всегда личный волшебный запах есть». «Знаю, сирень», — кивнул Игнис, намекая на Мартину. «Принюхивался?» — прищурилась она. «Нет, мне Мин рассказала. Когда ходила к тебе в комнату в башне в Друидере, там вокруг все пахло сиренью. Правда, она не сказала, что это твое волшебство, просто говорила про запах». «Слушай, а что Анубис тоже, ну, пахнет нарциссом? Я возле него не чувствовала запаха». «Он почти неощутим», — утвердительно кивнул Игнис. «Но есть, конечно. Нужно просто ближе подойти». Через 5 минут после того, как исчезла Мартина, появился Мару. «Что они делают?» — дословно повторил он вопрос друидки, только в его голосе было куда больше ужаса. «Тише!» — шикнул Игнис. «Колдуют! Разве не видно? Не отвлекай!» «Наращивают волосы!» — догадался Мару. «Наращивают кое-что куда более интересное. Потом посмотришь». «Ну, не умею я шутить!» Сокрушенно признался Мару, бухаясь на иглицу рядом с некромантом. «Если бы знал, я предложу ему помощь. Я знаю нужные средства, и волосы быстро отрастут до прежней длины. Немного волшебства, зелье, и будет как новенький». «Думаю, он откажется». Игнис уверенно посмотрел в сторону Дарка. «Так обиделся, да?» Мару сокрушенно покачал головой. «Знаю я, вас особо не обидишь. Спокойный всегда, делаете вид, что не замечаете. Но если бы он так, а то ведет себя, будто ничего не случилось, значит, все еще хуже». «Мару, не накручивай себя», — строго велела Игнис. «Вот закончат, подойдешь и спросишь у него сам. Уверяю, ты его ничуть не расстроил». «Кстати, ты Мартину не видел?» Друид вдруг вспомнил, зачем он вообще здесь проходил. «Вроде она в эту сторону пошла». «Видел? Она побежала нюхать Анубиса». «Да?» — неподдельно удивился Мару. «Может, уже закончила?» — равнодушно пожал плечами Игнис. К ужину Дарк вышел уже в новом обличье, триумфально отбросив за спину капюшон. Его лысую голову удивительно гармонично покрывала крупная ячеистая паутина из тонких черных линий. На ней, по самой середине, между бровями и теменем, вместо паука притаилась странная загогулина, похожая на старинную букву с завитушками и готовящееся к атаке существо одновременно. Загогулина была выпуклой. Она выступала над кожей, будто была приклеенной. Пауки, кстати, в рисунке тоже были, целых 3. Они были некрупными и таились в разных местах паутины, вероятно, намечая какие-то ключевые точки силового узора. Их тельца были ненавязчиво оттенены салатовым. «Потрясающе!» Китара подошла почти вплотную, рассматривая узор с восхищением. «Мин, ты мастер, а Дарк — красавец!» «Поддерживаю!» — кивнул мистер Кадо, оценивая рисунок. «Мин, что за знак? И три точки как-то странно выбрала. Обычно средоточие на затылке». «Знак мы в школе не проходили. Я его в одной старой книге подсмотрела», — лучась радостью ответила Мин, довольная, что смогла уговорить безволосого некроманта отказаться от какой-то непонятной и мудрёной сетки и согласиться на собственный вариант. «Его перезаряжать можно, у него есть обратный ход. Дарк теперь будет в него сам вкладывать суть. А точки, не знаю, я часто работаю с такой схемой. Они больше на защиту нацелены, причем дают обзор 360 градусов». «Какая удивительная жуть!» — раздался со стороны друидов голос Акселя. «В хорошем смысле, Дарк. Враги просто в обморок грохнутся от ужаса, не придется колдовать». Когда, наконец, некроманта оставили в покое и принялись за еду, к нему незаметно подсел Мару. «Дарк, что?» Сначала парень действительно хотел выслушать весь ответ, но быстро передумал. «Эх, друиды, у вас же все на лице написано. У тебя вот тут, на лбу, так же ярко, как и мой знак, видно совесть. Не жалко мне этих волос». «Но почему?» «Потому что это всего лишь волосы. Аксессуар». «Нет ты, слава пирамиде. Выросли. Черт с ними, лишь бы не помешали», — пояснил Дарк. «А знак вот в колдовстве поможет». «А волосы не помогут?» Все еще не мог успокоиться друид. «Некоторые целительницы сохраняют силу в длинных косах». «Ну нет», — рассмеялся Дарк. «Еще я кос не носил. Знак гораздо удобнее. Главное — научиться быстро переключаться на него. При помощи паучков я смогу видеть даже то, что за спиной». «Серьезно? А что у тебя там сейчас?» Мару оглянулся. «Дарк — нет, но ответил верно». «Анубис стоит, смотрит в бок». «Здорово! И полезно, почти как... Дарк, а пауки должны шевелиться». «Что?» — некромант заволновался. «Они шевелятся?» «Нет». На этот раз Мару улыбался искренне, понимая, что его шутка на самом деле совершенно безобидна. «Я тебя разыграл». Пожалуй, это была первая, по-настоящему дружеская беседа за ужином. Мистер Кадо и леди Листера тактично удалились, чтобы дать молодежи побалагурить в волю. И они действительно это делали. Никто не ушел копаться в своих вещах в одиночестве, никто не отсел, чтобы пошушукаться подальше от остальных. Даже Китара, которая, казалось бы, все еще таила какую-то обиду на Акселя, смеялась и шутила наравне со всеми. «А знаете, что мы с Мару придумали?» — веселилась Мартина. «Мы придумали посокращать имена, чтобы было смешнее. Ну, Велисана иногда позволяет называть себя Сан, и мы привыкли. А вот остальные, мы с Мару получаемся Мар-Мар. Сокращения одинаковые. Хотя меня можно Тин, так еще забавнее. Аксель — Акс, Китара — Кит, Игнис — Иг». На этих словах она хихикнула, а Мару хрюкнул. «Только вот как Дарка и Мин сократить не придумали». «Я уникален», — широко улыбнулся Дарк, и его друзья невольно заметили, что парень все чаще использует эту искреннюю и открытую улыбку вместо своей фирменной кривой. Не иначе, как набрался у друидов. «Может, вас называть Да и Ми?» — предложил Игнис. «По-моему, вполне ужасно». «Нет необходимости», — уныло поведала Мин. Все равно пришлось бы потом рассказать. Раз уж мы путешествуем вместе и все в одной команде. В общем, МИН — это и есть сокращение. А для того, чтобы было смешнее, надо как раз продлить. Неужели никто из вас этого не знал? Взглядом прищуренных глаз обвел всех некромантов Аксель. «Вы же друзья!» «Мы ее знаем всего пару недель», — отозвался Дарк. «Да я не хотела говорить», — Мин с досадой махнула рукой. «И сейчас не хочу, но раз начала...» «Но раз начала...» — подтолкнула Велисана. «Как твое полное имя?» «Министра», — чуть скривилась некромантка. «И вовсе это не...» «Ха-ха-ха!» Могло показаться, что это речь одного человека, но это было не так. Спокойные слова Игниса были перебиты раскатистым смехом Мару. На его хохот даже Анубис навострил уши. Мин сидела, понурившись. «Да хватит!» Даже Акселю стало неловко. «Ну, имя и имя. Что в нем такого?» «Ну...» Мару незамедлительно смутился. «Я думал... Раз она говорит, что смешное, то для некромантов это смешно. Хотел поддержать шутку». «Ты видишь, чтобы некроманты смеялись?» Нахмурившись, спросила Китара, но веселый блеск в глазах выдавал ее истинное настроение. Не имя ее развеселило, а обстановка. «Фух, гора с плеч!» — Мин улыбнулась. «Только обещайте не называть полным именем. Отец так говорит, только когда я его очень сильно рассержу». Когда друиды уже начали клевать носами, Игнис неожиданно предложил рассказать легенду о смерти. Обстановка располагала. Было тихо, уютно. К тому же ему захотелось рассказать это именно сейчас. «Вы знаете, что многие считают, будто смертей несколько?» — спросил он, внимательно глядя на каждого. «Обычно называют три. Смерть справедливая, та, что приходит к умирающим в их положенное время, та, с которой мы сталкиваемся чаще всего. Смерть милосердная, ее сестра, которая избавляет от мучений и дарит покой страдающим от ран или болезней прежде их назначенного срока. И смерть шальная. Последняя внезапная и почти всегда необъяснима. Человек вдруг умирает от остановки сердца или засыпает во сне. Мы не знаем, почему так происходит, но такое случается. Даже с двухнедельными детьми». «Какой ужас!» — прошептала Мартина, а Велисана печально добавила. «У нас это называют детской смертностью. Выходит, ваша шальная добралась и до нас». «Почему наша?» — не согласилась Китара. — Разве жители Солнечного края не умирают? — И то верно. Друидка кивнула. — Ты рассказал не все. Тихо напомнил Дарк другу. — Я помню, — продолжил Игнис. — Так вот, эти смерти, по крайней мере, можно как-то объяснить. То есть они наблюдались и неоднократно. Но есть мнение, что у них есть четвертая сестра. И вот ее почти все считают чистым мифом. Но мнение интересное. «Так какая смерть?» Не выдержал этого стреляния голубыми глазами по слушателям нетерпеливый Аксель. «Смерть красивая. Уж не знаю, почему ее так называют, но поговаривают, что она выбирает понравившихся ей людей и приходит к ним в момент рождения. Нет, не забирает с собой. Она говорит им дату их смерти, и эти люди точно знают, сколько им отмерено». «Глупости, никто не может этого знать», — фыркнул Аксель. «Да я и сам слабо верю», — пожал плечами Игнис, — «но такая легенда». «Интересно, из тех, кто эти легенды придумывает, кто-то хоть раз встречал человека, который знал, когда умрет? А что случится, если на него кто-то нападет и пронзит сердце?» — поинтересовался Мару. «Допустим, зная, что ему суждено еще 20 лет, человек безбоязненно отправится в разбойничье логово, там его ранят. И что, он выживет? А если отсекут голову и зароют?» «Мару, да ты кровожадный!» — восхищенно присвистнул Дарк. «Значит, клинки чудодейственным образом отскочат», — предположила Мин. «Иначе не объяснить». «Нет, ну правда», — загорелся идеей Мару. «Ведь случится может что угодно. Лихие люди тоже есть, а им все равно, что там кто кому сказал». «Ты совершенно прав. Если встретим такого, спросим у него», — согласился Игнис. «Но мне нравится идея. Хотя меня, похоже, заберет милосердное, потому что я буду погибать на поле боя, истыканный когтями Ткахеджа». «Ты не собираешься дотянуть до благочестивой старости?» — поинтересовалась Велисана. «Старость? А ты что, собралась стареть?» — удивился некромант. «Да мы все рассчитываем прожить долгую жизнь», — ответила друидка, оглядев своих коллег и увидев согласие в их глазах. «Я тоже не собираюсь умирать преждевременно, от руки шальной», — кивнул Игнис. «Только вот...» Потом его как будто осенило. «Понял. Сколько живут люди в Солнечном крае?» «В среднем лет 80», — ответил, подумав, Мару. 90 уже реже, но бывает». «Ого!» — рассмеялся Игнис. «Ну вы даете! Наши в 70 уже глубокие старики». «Это потому, что у вас нет волшебников-целителей», — заметила Мартина. «Наверное», — пожал плечами некромант. «А скажите мне теперь, сколько живут сами друиды?» Мару и Мартина переглянулись. 120, — осторожно сказал парень. «Столько было в момент смерти прошлому корню древа, Дайену Эркису». Некроманты круглыми глазами таращились на друидов. Тем стало немного неловко, что они долгожители, и Мару постарался замять тему. «Хотя это максимум. Пожалуй, 110. 100 лет, да, но, наверное, не каждый». 120! — повторил пораженный Игнис. «И вы превращаетесь в седобородых старцев и в благообразных морщинистых старушек?» «А как же? Совершаем классический природный цикл», — кивнул Аксель. «Что вы так смотрите? Но мы же друиды. Мы должны долго жить. Мы никогда не болеем». «А стареть начинаете когда?» — прищурилась Китара. «Как все. Ну, может, чуть позже», — поправился Мару. «Леди Листери, насколько я знаю, 40 лет, но она выглядит лет на 15 моложе. Может, в 50? Ну, тогда все верно». Дарк первым вышел из ступора. «Одно меняем на другое». «Вы о чем?» — заинтересовалась Мартина. «Некроманты живут 60 лет. Порой 55, но не больше 60», — пояснил Дарк. «Мы тоже не болеем, как и вы. Но долгая жизнь для нас заменяется вечной молодостью». «То есть?» Теперь глаза округлились уже у Акселя, а также у остальных друидов. «Мы живем гораздо меньше вас, но за всю жизнь дорастаем примерно до образа 30 лет. Если выглядишь на 30, считай старик». «И у всех некромантов так?» — немного сочувственно спросил Мару, хотя осознавал преимущество молодого сильного тела. «Да, и только у нас», — кивнул Дарк, — «в 2 раза меньше». «Но зато у вас вечная молодость и красота», — протянула Велисана, глядя на Китару. Та довольно кивнула. «Если вы в 40 выглядите на 25, то у вас тоже все с этим неплохо», — встряла Мин. «К 60 будете выглядеть на 30. Как и мы. Только мы потом умрем, а вы — нет». «Обрадовала», — хмыкнул Игнис. «Да ну, разговоры у вас!» — Аксель махнул рукой. «Какая разница вообще? Может, кому-то тут больше 18?» «Кому-то тут меньше 17!» Игнис хитро посмотрел на Мин. «А что?» — взъерошилась она. «Я очень одаренная, поэтому и попала сразу в вашу группу». «Слушайте, я давно спросить хотела», — начала Китара. «От каждого человека, когда он умирает, отделяется дух. Иногда он спокойно растворяется в мироздании, отправляясь в лучший мир. И так бывает чаще всего. Но иногда у него много вопросов и незаконченных дел, особенно если умирает молодой. Для порядка к каждому погибшему приглашают некроманта, чтобы он поговорил с духом, дал возможность ему попрощаться с родными и иногда завершить важные дела. Но друиды... Дух отделяется от каждого человека, а у вас нет некромантов. Как вы справляетесь со зверевшими призраками?» «У нас нет призраков», — ответил Мару слегка встревоженный. «Ну, по крайней мере, встречаются очень редко». «Но как? Вы ведь не проводите обрядов над телами!» Китара подалась вперед. «Мы говорим почти с каждым умершим. Сначала решаем его вопросы, потом заручаемся его согласием на использование тела. Откуда иначе нам брать материал? Может, у вас есть какие-нибудь наши артефакты?» «Даже если и есть, как вы справлялись с этим раньше, до логова и эпохи единения?» — дополнил вопрос Дарк. «Ужас!» Аксель брезгливо отряхнул руки. «Тела надо сжигать, а не оставлять, падаль! Пфу, теперь не засну!» «Да ладно, друг, ты уже столько пережил. Тебе ли волноваться?» Улыбнулся Дарк и, вытянув длинную руку, похлопал друида по плечу. Сидел довольно далеко, но дотянулся, что показалось почему-то очень смешным в Велисане. «Да ну тебя!» Аксель скинул руку, которая почему-то сейчас ассоциировалась у него с крупным белым пауком. «Никак не могу привыкнуть к твоей лысине и к этому знаку. Хоть бы капюшон накинул, что ли?» Дарк послушно накинул. «Вы все правильно делали», — наконец ответил Игнис. «Если тело сжечь, дух освобождается. Ваши предки оказались мудры. Им ведь никто не смог бы помочь. Мы бы и сами жгли, но вот материал...» «Нет, правда, не засну», — добавил Аксель и встал. «Пойду цветов понюхаю, что ли? Или поговорю с соловьями? После вас начинаешь даже темноты бояться».